А если они кончаются плохо, я сам придумываю счастливую концовку. Харри покачал головой и криво улыбнулся. Ракель хочется, но она не пытается меня изменить. Она умная и идет своей дорогой. Что-то подсказывает мне, что она повернет обратно. Я пришлю вам 2 билета на премьеру. Вилли сделал знак официанту, чтобы тот принес счет. — С чего это вы вдруг утверждаете, что она вернется? — спросил Харри. — Вы же ничего о ней не знаете. — Верно. — Говорю чепуху. — Белое вино к обеду — это хорошо, но только в теории. Я стал выпивать больше, чем мне положено. Ты уж меня прости. Официант принес счет. Вилли, не глядя, подписал его и попросил приложить к остальным. Официант удалился. — Повести даму на премьеру, где для вас заказаны лучшие места, не такая уж плохая затея, — улыбнулся Вилли. — Сам так делал. Дает отличные результаты. Харри подумал, что эта улыбка похожа на усталую и грустную улыбку его отца, который улыбался прошлому, потому что в настоящем ему было нечему радоваться. — Большое спасибо, но... — начал Харри. — Никаких «но». В крайнем случае это повод созвониться, если вы с ней долго не разговаривали. Я тебе пришлю 2 билета, ладно, Харри? Думаю, Лизбет это понравилось бы. И то я играет все лучше, постановка будет замечательная. Я подумаю, хорошо, — сказал Харри. Отлично. Пора включаться в работу, пока я не уснул. Вилли встал. Кстати, Харри сунул руку в карман пиджака. Этот знак мы нашли неподалеку от 2 других мест преступления. Пентаграмма. Он вам не встречался незадолго до исчезновения Лизбет? Вилли покрутил в руках фотографию. Определенно нет. Харри протянул руку, чтобы забрать снимок, хотя... Подожди-ка. Вилли в задумчивости почесал бородку. Я его вроде видел, но где? В квартире? На лестнице? На улице? Вилли покачал головой. Нет-нет, все не то. И не теперь. В другом месте. Давно. Вот только где? А это важно? Думаю, да. Позвоните, когда вспомните. Простившись с Вилли на улице, Харри некоторое время стоял и смотрел в сторону Драмменсвейен, где в лучах солнца блестели трамвайные пути, а из-за марева казалось, будто трамвай парит над ними. Глава 22. Четверг и пятница. Откровение. Бурбон Джим Бим, лучшей американской виски, готовят из ржаного зерна, ячменя и на 75% из кукурузы, которая придает ему приятный сладкий вкус. Главное отличие от обычного виски. Воду для Джима Бима доставляют из родника неподалеку от винокурни в Клермонте, штат Кентукки. Дрожжи используют тоже особые. Некоторые утверждают, что их производят по рецепту 1795 года, который использовал сам Джекоб Бим, прадедушка легендарного Джима. Готовый продукт выдерживают минимум 4 года, прежде чем партии товара расходятся по всему свету. Часть попадает в руки Харри Холля, а он плевать хотел на рецепт Джекоба Бима и на родниковую воду, считаете, рассказы очередным рекламным трюком наподобие Фарриса и фаррисовского источника. Единственный процент, который его интересует, пишут мелким шрифтом на этикетке. Харри стоял перед холодильником, держа в руке охотничий нож и разглядывая бутылку с золотистой жидкостью. Одежды на нем не было. В спальне была такая жара, что он скинул с себя пропотевшие семейные трусы, от которых по-прежнему пахло хлором. Он не выпивал уже 4 дня. Худшее позади, уверял он себя. Это была неправда. Худшее еще предстояло пережить. Как-то Эоне спросил у него, отчего он пьет. Не задумываясь, Харри ответил: от жажды. Он часто сожалел, что выпивка приносит больше бед, чем радостей, и трезвым бывал только из практических соображений, а не из принципа. Постоянно пить утомительно. В награду получаешь лишь небольшую передышку от уныния и боли. Жизнь алкоголика состоит из запоев и перерывов.